Покуда симулякрумы решали в городе свои задачи, оригинал взялся за первоочередную – проведать Зака и помочь ему, если напарнику что-то угрожает. Он вполне допускал, что Красный и Сильверлейк попытаются немедленно убрать парня. Он сам на их месте именно так бы и поступил. Он оказался наполовину прав. Поместье Нови догорело, развороченное взрывами, испепеляющие лучи прошивали толстые зачарованные стены, запуская защитные сигнальные чары. Очевидно, все уже началось. Хорошо, что он разбудил Зака ритуалом, а то убийцы могли и не дать ему проснуться. То есть один убийца, с Заком сражался Красный, Сильверлейк нигде не было видно. Как интересно. Нет, понятно, что ведьма не доверяет Красному, но здесь-то могла бы и помочь. Красный, к слову, был такой же, как у Аране, всего лишь симулякрум. Стоило Зорину вмешаться, вражеский двойник осознал, что покушение провалилось, и просто ретировался, не став пустую жечь ману. Что за отстой? Чем тогда занимается сам Красный, если сюда тоже прислал двойника? Ох, не к добру все это. Точно не к добру. Он повернулся к Заку и изменился в лице. В разгаре схватки он не заметил, что у парня вся грудь разворочена. «Здоров!» – выдохнул Зак. «И спасибо, что разбудил. Опоздай ты хоть на секунду, я бы уже не проснулся. У него подкосились ноги. Зорин рванулся к напарнику и успел поймать, не дав печататься лицом в пол. «Дерьмо!» – прошипел Зорин, изучая рану. Он был откровенно слаб в целительстве, но уж оценить ту травму мог. «Ты потерял столько крови. Как ты вообще держался на ногах?» «Мне не впервой!» – прохрипел Зак, вжимая в рану пятерню. Кровотечение тут же ослабло. «Переживу!» Зорин вздохнул. «Ну да, переживет. Но от него не будет толка ближайшие пару дней, даже если найти лучших целителей. Катастрофа!» «Я рад, что ты сумел выйти!» Дрожащим голосом сказал Зак. «Молчи!» Телепатически ответил Зорин, поднимая его на руки как ребенка и направляясь к ближайшей больнице. «Растревожишь рану, и, черт возьми, ты тяжелый. «Для тебя стараюсь», — ответил напарник. «Ты ж сам хотел подкачаться, как выйдем в реальный мир». «Не таким же образом, засранец», — пробурчал Зориан. «Погоди», — вдруг нахмурился Зак. «Ты тоже ранен?» Зориан удивленно посмотрел на него. «Что? Нет», — ответил он. «Моя мана в таком состоянии из-за утраты способности туннельной жабы при потере тела». Проницательность Зака порой пугает. Зорин даже не сознавал, что чем-то выдает нестабильность своей маны. «Ванчо!» Тут же успокоился Зак. «Но разве это не... пару дней буду не в форме, да?» Подтвердил Зорин. «Чёрт возьми, вот все у нас через жопу!» Разозлился Зак. «Я бы так не сказал». Отозвался Зорин. Он отследил ближайший магазин зелий и телепортировал их обоих туда. Магазин был еще закрыт, но взломать защиту оказалось несложно. Мелькнула шальная мысль, оправдывает ли такие меры их критическое состояние. Хотя неважно, потом он анонимно оплатит причиненный ущерб. «Уверен, Красный сейчас в бешенстве. Он чуть не достал тебя, но так и не смог. А мой симулякрум не дал ему разделаться с Аране». Он быстро отыскал самые сильные заживляющие крововосстанавливающие зелья. Рана Зака закрылась, кожа приобрела нормальный оттенок, но Зорин знал, что до полного исцеления еще далеко. Этот идиот тут же попытался встать и повалился на спину, растревожив рану. «Давай просто доставим тебя в ближайший госпиталь, ладно?» Оторвал ладонь от лица Зориан. «Слушай, Зориан», — сказал Зак. «Когда ты вышел, и цикл перезапустился, я ненадолго задержался в петле. Но знаешь, посмотреть, что будет с тобой, и Сильверлейк». «И?» — поднял бровь Зориан. «Вы вернулись, оба», — ответил Зак. «Но ничего не помнили о петле и вели себя как обычно. Как все остальные в петле. Черт, ты не поверишь, как дико было разговаривать с тобой. Я и забыл, каким ты был нелюдимым и обидчивым. Я уже сказал, что рад, что ты вырвался?» «Сказал», — подтвердил Зорин. «Ах да, а что ты здесь? Я убил его». Оборвал его Зорин. Отпустил душу в посмертие. «Я... сбился Зак. «Это... как-то жестко. А что мне было делать?» — ответил Зорин, чувствуя себя не в своей тарелке. «Я не умею делать запасные тела. Возможно, я никогда не научусь. Мне оставалось либо держать его в стазисе долгие годы, а потом выпустить незнакомый мир, где чужак украл его жизнь. Либо заставить его бессильно наблюдать из-за моего плеча, постоянно тыкая его, насколько я лучше во всем. Разве это не по-настоящему жестоко?» «Не знаю», — помолчав, признался Зак. «Я знаю, что уже не тот, кем был раньше», — тихо добавил Зорин. но я бы возненавидел это до глубины души. Может, я просто оправдываюсь, но думаю, так будет лучше. Аланик говорит, что даже если боги не отвечают, посмертие все равно есть. А при всех его недостатках, вряд ли старый Зориан сделал что-то действительно отвратительное. Там ему будет лучше. Лучше, чем здесь с нами. Повисло неловкое молчание, потом Зориан хрустнул пальцами и снова взял напарника на руки. «Не хочу об этом говорить», — признался он. «Давай просто доставим тебя в больницу и хватит на сегодня. Оставим все прочее симулякрумом. Может, Красный именно так и рассуждал. Меньше шансов на успех, зато и риска меньше». Он продолжал болтать всю дорогу. Симулякрумы растратили всю ману, но телепорт уже не оставалось. Но ничего страшного. Рана Зака затянулась, его жизнь вне опасности. Надо будет воспользоваться передышкой и заменить эктоплазменных симулякрумов на големов. Да, это немалые деньги, придется разорить несколько ибасанских тайников. Еще понадобится приличная мастерская и... Он прервался и мысленно вздохнул. Столько дел, и так мало маны. Единственное, что утешает, у Красного и Сильвер Лейк, вероятно, похожие проблемы. Хотелось думать, что они с Заком справляются лучше, чем Ведьма и Красный. Прибыв к логову Сильвер Лейк, номер 3 не обнаружил никаких следов боя. Впрочем, это еще ни о чем не говорило. Как знать, может, в жилище ведьмы есть тайный ход, и можно пройти вообще не потревожив обереги. Или старая Сильвер Лейк просто впустила новую. Вовсе не факт, что две ведьмы обязательно схватятся. Зависит от того, захочет ли Сильвер Лейк из петли занять место старой или привлечь ее на свою сторону. А может, она вообще о ней не вспомнила. Приходить сюда опасно. Зак и Зориан знают это место и могут подготовить западню. Так или иначе, следовало узнать, жива ли старая Сильвер Лейк, и если жива, узнать, приходила ли новая. Он мог бы выяснить это, используя свои познания в экзотических прорицаниях, но на это уйдет много времени и маны, так что он не стал заморачиваться. Вместо этого он просто стал шуметь у входа в карманные измерения, всячески понося вероломную старую ведьму, пока та не вышла. Не выскочила в ярости. Симулякрум сразу понял, что новая Сильвер Лейк не приходила, слишком беспечно вела себя ведьма. Зная она, на что он способен, была бы куда осторожней. Но все равно следовало проверить. «Какого хрена, мальчишка?» — заорала Сильвер Лейк, подходя. «Явился сюда посреди ночи, в 3 утра, и кричишь такое про бедную старую женщину? Куда мир катится? Неужто родители не научили тебя уважать старших? Склонись и проси прощения как следует, или я отравлю всю твою семейку, слышишь меня?» «Я просто хотел привлечь ваше внимание», — честно ответил Симулякрум. Это распалило ее еще сильней. «Слушайте, у меня не так много времени. К вам случайно не заходила злобная старая корга, выглядящая точь-в-точь как вы?» Сильвер Лейк подняла руку и послала в него слабенькую молнию. Ну, относительно слабенькую, обычного человека бы изрядно обожгло. Обычного человека Симулякрум просто повторил за бывшим наставником, отбив разряд тыльной стороной ладони. Молния ушла в землю, оставив небольшой кратер. Сильвер Лейк тут же подобралась, насторожилась. «Нет, серьезно, к вам не приходила ваша копия, чтобы убить или завербовать вас? Кто-то, знающий все ваши секреты?» «Кто ты такой?» Угрожающе сощурилась ведьма, на кончиках ее пальцев заплясали формирующиеся заклятия. Симулякрум цокнул языком, она и правда не знает. Значит, новая Сильвер Лейк не приходила. Вопрос, почему? Ей было все равно, или она перестраховалась? Он прибыл сюда не сразу, если бы она отправилась сюда из теории, все давно было бы закончено. «Эй, ты что, оглох?» — рявкнула Сильвер Лейк, пнув камень в его сторону. Удивительно точно пнув, булыжник летел прямо ему в лоб. Впрочем, Зориан привычно увернулся. Ведь он мог бы убить ее. Даже если не спасут старую ведьму от новой, нет никаких гарантий, что она не придаст их в качестве благодарности. Она невероятно цинична и без колебаний использует двух молодых дураков. И даже если согласится работать с ними, будет избегать малейшей опасности и искать во всем выгоду. Нужен ли им такой союзник? Вот, держите. Симулякрум бросил ей маленький каменный диск. Она не стала ловить, отступив в сторону, подняла ветку и потыкала упавший предмет. Симулякрум закатил глаза. «И что это за херня?» — спросила ведьма. «Камень иллюзий», — ответил номер 3. «Я записал туда довольно интересную сцену. Можете изучить на досуге. И знаете что? Вам, наверное, стоит немедленно поменять защитную схему и убрать все тайные ходы, даже те, о которых знаете только вы». Он развернулся, собираясь уходить. «А ну стой, паршивец! Ты что думаешь, явился сюда, натворил хрен знает что, и теперь просто уйдешь? «Да», — кивнул Симулякрум. «Я решил не убивать вас. Не заставляйте меня пожалеть об этом, ладно?» И прежде чем она успела ответить, телепортировался прочь. Оставаться у ведьмы не было смысла. Да, можно было подготовить западню, но это как-то неправильно. Нужно убедиться, что Аланик, Кайл и Лука в порядке. Сильвер Лейк подождёт. Покуда Зорин и два других симулякрома прыгали туда-сюда, ломая голову, что предпримет враг, номер два маялся бездельем. Его задачей было укрепить дом и сторожить на случай атаки Красного или Сильвер Лейк, но он уже закончил защитную схему, а нападения не происходило. Прошло несколько часов, и он оказался у комнаты Кириэлли. Хм, уже утро, так? Значит, Кири пора вставать? Он со злодейской ухмылкой потёр руки. Как же давно он мечтал разбудить сестру. В петле всё время выходило наоборот. Он скользнул в комнату и прокрался к кровати. Она спала, натянув одеяло до подбородка, в блаженном неведении о нависшей над ней угрозе. Симулякрум прикинул варианты. По справедливости следовало бы прыгнуть на неё, но он куда больше и тяжелее. Облить водой, как тогда, когда она решила, что он оборотень? Нет, он промочит кровать, мать будет беситься. Хм, а, ладно, можно и по старинке. «С добрым утром, сестрёнка!» — крикнул он прямо ей в ухо. «Доброго-доброго утречка!» Она, завизжав, дёрнулась и упала с кровати. Он захохотал. «Да, то, что надо!» «Зорян, козёл!» Заверещала она, стуча по нему кулачками, как маленький сердитый котёнок. Не больно, скорее смешно. Наконец она выставила его, чтобы переодеться, и вскоре вышла, глядя с любопытством. «Ты уже проснулся?» «Не спалось», — ответил симулякром. «О!» — отозвалась она, потом посмотрела с надеждой. «Эй, а можешь показать немного магии? Ну, пожалуйста!» Следующие полчаса он развлекал Кириэлли, показывая всевозможные фокусы, пока с ним не связался оригинал, велев не тратить ману на ерунду. Вот же жмот. Можно подумать, он много потратил на эти иллюзии. Он сказал Кириэлли, что должен идти собираться, та сразу сдулась. Явно хотела что-то сказать, но так и не решилась, глядя в пол, как побитый щенок. Он мысленно вздохнул. Конечно, он знал, чего она хочет, но взять её в теорию будет безответственно, нерационально, тупо. Пару секунд он смотрел на Кириэлли, вспоминая все обещания, что дал ей в петле, что не забудет её, что научит её магии, что возьмёт с собой в теорию. И когда она уже развернулась бежать, Зорин остановил её, положив руку на плечо. У неё задрожали губы. «Эй, Кириэлли!» Он заговорчески улыбнулся. «Не хочешь со мной в теорию?» Номер два уже сейчас представлял, как будет орать оригинал, и что он выскажет о его умственных способностях. Неважно, её улыбка того стоила.